Но это не имело ничего общего со столкновением лицом к лицу с кланом Цыпфель. Ей было очень невыгодно затягивать бой до этого момента. Несмотря на все это, Таларис, правитель Западного моря, решила помочь Джину по одной причине. «Мне нравятся его глаза. Была причина, по которой моя дочь выглядела мечтательной после того банкета в Ранканделе. Я сомневаюсь, что этот ребенок станет следующим патриархом. Может быть, я могу женить его на моей дочери и сделать нашим?» Таларис погладила Марта по щеке. «Хорошо, двигайтесь быстро. Я дам вам час, а пока оставлю всех в живых. Конечно, красивому джентльмену не нужно превращаться в истинную форму». Морт прохрипел, и белый портал открылся. «Держись крепче. Если ты упадешь в другой снежный сад, то уже никогда не вернешься». Свуп. Массивное тело скользнуло в крошечный портал. В одно мгновение их окружило бескрайнее снежное поле. Мор бежал по полям, но ветер был совсем не холодный. Это другой иной мир, как измерение огня. Использует ли жаба это пространство для телепортации, очаровательный призванный зверь? Джин никогда об этом не слышал, поэтому предположил, что их подкрепление придет через транзитные ворота. Морт говорит, что у тебя знакомый запах. Сирис заговорила тихим голосом, и Джин наклонил голову. Что, Морт? Тесс, ты призыватель Феникса Тесс? Неожиданный вопрос, но Джин привык к нему. Скоро все узнают, что я магический фехтовальщик. Даже призванный зверь может определить мои магические способности. Он не хотел этого скрывать. После первой встречи в Мамите и прихода, чтобы спасти его в более ужасных ситуациях, Сирис, по сути, был его спасителем. Тем не менее, он уничтожил ее в дуэли на банкете в прошлом году. Это правда, очаровательно. Тесс и Морт знают друг друга, говорит, они долгое время были близкими друзьями. Что ж, не буду больше тебя доставать. Кроме того, держись крепче. Мы скоро прибудем в Тикан, и когда мы снова войдем в портал, нужно быть очень осторожным. Он чувствовал себя немного неловко, но Джин прижал Сирис немного крепче. Вот почему мы обычно кладем незнакомцев в рот Морта, когда переезжаем. Вот что случилось с сэром Кашемиром. Какой бы трудной ни была поездка, они ведь не выпадут изо рта Морта, верно? Тогда почему со мной так не поступили? Что ж, ты младший сын Ранканделов, так что я должна относиться к тебе с уважением. Одно неверное движение, и скрытый дворец с кланом Цыпфель станут твоими злейшими врагами. Буа-а-а. Вдалеке открылся портал другого измерения. Внутри разрыва, в космосе, был виден первый порт вольного города Тикан. Мор бросился к крошечной щели. Вспышка. Они прибыли. Сирис спрыгнула и отозвала Марта прежде, чем кто-либо успел их увидеть. Куда мы идем? К счастью, мы рядом с домом леди Лаосы. Какое совпадение. Они прошли несколько поворотов. Вскоре они оказались перед маленькой деревянной дверью. Тук-тук, леди Лаоса. Ах, в это время. Кто? О, лорд Джин, как дела у Каллана? Пан был пьян и даже не спал. Вместо этого он, казалось, молился при одной зажженной свече. Рядом с ним на полу лежала Лаоса с закрытыми глазами. Я ждала тебя, лорд Джин. Кажется, дитя снега пришло с тобой. С этими словами Джин понял, что Лаоса читает его судьбу. Пророк Лаоса, вы знали, что это произойдет? Лаоса горько усмехнулась. Если бы это было так, то не было бы много жертв. Я только оставалась здесь и искала своего бога. Всего несколько дней назад он спросил, ты бог, видя ее огромную ауре. Но теперь Джин почувствовал уменьшение божественной ауры. Тем не менее, ее присутствие отличалось от присутствия обычного человека. Кажется, маги Цыпфеля снова разрушают землю коренных жителей Каллана, видя, как моя божественность ухудшается. Когда мы убили Мьюра, маги Цыпфеля вызвали подкрепление. Только что на казаке прибыли сумеречные волшебники. Лаоса кивнула. Вам не нужно говорить дальше. Я понимаю ситуацию. Кажется, я нужна тебе, чтобы ускорить процесс ритуала, верно, пророк Лаоса? И каждую секунду руины Каллана бомбардируются новыми заклинаниями и разрушаются еще больше. Мы должны идти, быстро. Поняла, дитя снега. В таком случае, можем ли мы закончить нашу молитву? Джин думал, что Сирис не позволит им, но она действительно пропустила это мимо ушей. Должно быть, это важная молитва. Хорошо, Джин и я будем ждать снаружи, так что, пожалуйста, быстро выходите. Сирис вышла наружу и вздохнула. Пророк Лаоса, я никогда не испытывал уважения к чему-то, что не является физически сильным. Это была ее убывающая божественность. Кажется, ты тоже почувствовала ее ауру. Когда мы впервые встретились, Она была намного сильнее. Я начинаю испытывать любопытство после личной встречи с ней. Что, черт возьми, за божественная реликвия, которую они охраняют? Лаоса закончила свою молитву и вышла из дома. Сирис снова призвала Марта, и портал открылся. Прямо под казаком, закрывавшим своим массивным правым бортом все небо, прошло 30 минут после битвы Таларис с сумеречными волшебниками. И все же ни один не упал. Она контролировала свою силу. Уф, я обещала, что буду охранять их в течение часа, но это очень утомительно. Первые маги, которые пришли и сразились с ней, отправились на дирижабль, чтобы получить помощь. Мидоры сумеречные волшебники начали произносить заклинания. Волшебник, которого Джин считал могущественным, Мидор Илнер, выглядел довольно обычным среди сумеречных волшебников. 58 звездочных и двое 9 звездочных. Около 50% сил сумеречных волшебников. Таков был весь отряд, пришедший к руинам Каллана. Это действительно показало, насколько они чувствительны к тяжелому положению чистокровных цепфилей. «Пожалуйста, остановитесь, хозяин скрытого дворца. Мы не хотим причинять вам боль. Пока вы не укрываете убийцу Мюрана Цепфиля вместе с туземцами, мы сможем тихо уйти». Между Таларисом и сумеречными волшебниками не было ни единого нетронутого участка земли. Выглядело так, будто огромный зверь пронесся по земле. Здания были снесены, а обломки разбросаны повсюду. Они только угрожали ей издалека. Таларис просто отражала входящие заклинания, так что на самом деле, это сумеречные волшебники были действительно истощены. Если вы хотите пойти на компромисс, то позовите Киллиарка Цепфиля, хозяин скрытого дворца. Вашей башне и клану Цепфиль не нужен этот бой. Для вас эта битва всего лишь протягивание руки помощи. Но для нас это смерть лидера. Черт побери, я сдерживаю желание убить тебя, понимаешь? Прошло около часа. Эти дети все еще на свидании. Мне было легко блокировать этих магов, потому что они не выкладывались по полной. Таларис посмотрела вверх. Казак, если сумеречные волшебники используют всю свою силу, она не сможет так легко дать отпор. Они бы не использовали его просто так, верно? У Цепфили есть кое-что, что они не хотят здесь похоронить. Если оружие казака будет использовано, руины Каллана были бы опустошены в одно мгновение. Таларис думала, что они не станут использовать это оружие на такой драгоценной земле. Так было до тех пор, пока сумеречные маги не начали активировать оружие рунами. Вы сами спровоцировали это. Мы только что получили полное разрешение от патриарха. Дно дирижабля открылось, и оттуда выглянула массивная пушка. Хаэм, подождите. Когда огромный кластер маны зарядился, Джин и Сирис поспешно прибыли в руины Каллана. Лаоса спрыгнула с гигантской жабы. «Осторожнее!» – закричала Таларис с отчаянием в голосе. Глава 117. Силы, разрушающие мир и силы, спасающие его. Часть 1. ПЗЗЗЗ. Прямо перед выстрелом из казака, Таларис взмахнула мириадами льда. Из острия прозрачного меча появился серповидный разрез, который легко пронзил бы казак. Когда серповидный удар полетел, воздух позади него застыл, оставив мерцающий ледяной след. Однако оценить красоту атаки было некогда. Хват! Джин бежал с Лаосой на плече, Сирис не отставала от него. Все это произошло за одну секунду. Проблема заключалась в том, что оружие казака могло испарить все руины Каллана за одну секунду. Кр-р-р-р-р-р. Небо было окрашено в золотой цвет. Это был результат выброса сжатой золотой маны из пушки. Если бы меч Таларис не заблокировал его, руины Каллана стерлись бы с лица земли. Ша-ша-ша-шака, кр-р-р-ка. Когда удары пушка встретились, повсюду раздался оглушительный визг. Сила одного человека против самого мощного оружия. Артиллерийский огонь казака не мог попасть в землю, а удар Таларис не мог достичь корабля в небе. Вместо этого, мощная ударная волна потрясла землю. Ледяная стена, воздвигнутая Таларис для туземцев, начала трескаться. Миллионы ледяных частиц вокруг начали разбиваться и взрываться. Мерцающие и сверкающие огни искра Урейманы, вылетевших при столкновении, ослепляли окружающих. Таларис предупредила их, чтобы они уклонялись от света. Каждый осколок энергии, упавший подобно граду, мог убить даже обученного рыцаря. Был предел возможности увернуться от всех падающих осколков. Джин, Лаоса и Сирис добрались до места с наименьшим количеством снарядов, но не было места, полностью защищенного от летящих обломков. Пророк, пожалуйста, пригнитесь и не двигайтесь ни на шаг. Джин и Сирис начали отражать остатки столкновения. Благодаря исцеляющему зелью Сирис, Джин смог нормально размахивать мечом. Может быть, это было из-за дуэли, что произошла на банкете, но их мечи были синхронизированы, когда они отражали все светящиеся частицы энергии. Однако они ничего не могли поделать с их силой. Каждая маленькая искра обладала силой 6-звездочного рыцаря. Таким образом, отклонение частиц было бы эквивалентно битве с десятками рыцарей одновременно. Тебе стало лучше, Джин Ранкандил. То же самое касается и тебя. Фу, ситуация выглядит не очень хорошо. Отвести госпожу Лаосу к туземцам будет нелегко. Было бы здорово, если бы все закончилось после одной атаки. К сожалению, казак был готов сделать еще один выстрел. Таларис также была готов нанести еще один удар в полную силу. Вау, я не думала, что ты действительно выстрелишь. Я Таларис Эндерма. Просыпайтесь, сукины дети. Таларис провела рукой по лбу. Волшебники Сумерек посмотрели на нее с мрачным выражением лица. Они знали, что она заблокирует его, но они никогда не думали, что она также приблизится к тому, чтобы уничтожить казак одним взмахом. Это последнее предупреждение. Хозяин скрытого дворца, если вы не послушаетесь нашего приказа, мы убьем всех ваших соратников, даже если это разрушит руины Каллана. Хаем, ты действительно не хочешь прямо говорить, что убьешь меня, потому что это невозможно даже при всей твоей силе. Вот так, но отклонить нашу пушку, одновременно защищая тех, кто позади вас, невозможно. Мы просто унижены, видя, что вы не выполняете нашу просьбу. Таларис улыбнулась, потому что ей было нечего сказать. Раз уж мы зашли так далеко, давайте посмотрим, кто на самом деле лучше. Скрытый дворец или Цепфиль, Сирис. Вы, ребята, делаете все возможное, чтобы доставить туда эту женщину. Она указала на место, где туземцы распевали свой ритуал. Они были примерно в 700 шагах от того места, где стояли Джин и Сирис. Это расстояние было бы легко пересечь, если бы не остатки ауры Иманы, загрязняющие землю пятнами, более горячими, чем лава. Любой, кто не защитит свое тело аурой, мгновенно испарится. Казак начал готовиться к следующей атаке, золотой цвет стал насыщеннее. В ответ Таларис приготовила еще более сильный удар полумесяцем. Еще больше осколков упадет. Уклоняясь от всех луж лавы, им пришлось отразить еще несколько летящих осколков, чтобы добраться до места проведения ритуала. Поскольку Муракан помогает туземцам затреснувшим ледяным барьером, он не может помочь нам. Для этой задачи есть только я и Сирис. Кроме того, одному из них необходимо нести Лаосу. Даже если она была пророком, ее физические возможности были эквивалентны физическим возможностям обычного человека. Ступить на землю для нее было невозможно. Какая щекотливая ситуация! Впервые в жизни расстояние в 700 шагов показалось ему таким далеким. Но если мы потерпим неудачу, все бои до сих пор станут бессмысленными. И угнетение туземцев Каллана будет продолжаться. Сирис вздохнула, и Джин встретился с ней взглядом. «Леди Сирис, пожалуйста, возьмите пророка и следуйте за мной. Я сам проложу путь». «Что? Что ты имеешь в виду? Собираешься выполнить задание, которое сложное даже для нас обоих, в одиночку? Учти, что твое тело не в лучшей форме. Именно поэтому я делаю это сам. Между нами двумя, даже если я умру, ты более, чем способна доставить ее к туземцам». «Ты серьезно?» «Конечно. Я не понимаю, зачем заходить так далеко? Разве ты и мадам Теларис не зашли далеко ради нас? Это другое. Мы с мамой избежим смерти, несмотря ни на что. Мы заботимся о туземцах, но если столкнемся с риском смерти, то немедленно отступим». Затем Джин улыбнулся. «Мадам Теларис несравненно сильнее меня. Если бы она не вызвалась приехать сюда, то я бы уже умер или столкнулся с последствиями, близкими к смерти». «Что, черт возьми, ты пытаешься сказать, Джин Ранкандил?» Сирис была искренне взбешена, ее глаза горели, будто она излучала огонь. Тем не менее, она действительно не знала, почему была так эмоциональна. «Я должен разобраться с этим беспорядком. Недопустимо получать помощь от кого-то более сильного и даже не рисковать собственной жизнью». Джин ответил тихим, спокойным голосом, и глаза Сирис задрожали. Затем Лаоса присела. Она могла только смущаться. «Как пророк Каллана, чем я пожертвовала, чтобы спасти свой дом? Бегите, миледи. Если вы умрете, то наша связь с Кулламом прервется. Пожалуйста, бегите туда, где мы вас никогда не найдем. Леди, пожалуйста, уходите, пока вы еще не потеряли свою божественность. Мы будем в порядке». Отчаянные голоса, которые она слышала, когда бежала из руин Каллана с паном, эхом отдавались в ее голове. Это правда, что ее братья сказали ей бежать, но, в конце концов, она была тем, кто решил уйти. И там, где она пряталась, она ждала, что кто-то сильный, спаситель, появится у ее входной двери. Она подняла голову и посмотрела на Джина. «Пожалуйста, леди Лаоса, приготовьтесь. Я рискую своей жизнью, потому что мадам Таларис предлагает свою силу. Пожалуйста, покажите нам свою стойкость. Лорд Джин, я». С расстояния в 700 шагов она могла видеть, как остальные демонстрируют свою стойкость. Обычные жители Каллана продолжали свой ритуал, даже если их тела ломались и плавились. «Даже если мы умрем, то все равно доберемся туда». «Понятно?» Лаоса прикусила нижнюю губу и кивнула. «Да, пойдем». Сири снесла Лаосу на спине, и как только Джин поднял ноги, чтобы двинуться. «Сейчас, огонь!» «Кваааа!» Казак выпустил сущность золотой маны. Волшебники сумерек намеренно ждали движения троих. Их целью было не угрожать Таларис, а убить ее соратников. Полумесяц Мириат Льда снова встретил золотую ману. «Эрк!» Как и ожидалось, по руинам полетели новые осколки энергии. Пронзительный визг стал резче. Уши Мидора снова начали кровоточить. Один осколок, другой осколок. Каждый раз, когда осколок попадал в Джина, обе его ноги дрожали. Однако он продолжал упорствовать. 670, 666, 600, 500. Схватив меч, Джин уже начал терять свою выносливость. Он верил только в одно. В желании взмахнуть мечом с одинаковой силой 10 тысяч раз. Желание пройти эти 700 шагов. Увидев его сильную волю, Сирис почувствовала, как ее сердце билось все быстрее. Восхищение. Осталось всего 50 шагов. Джин, еще немного. Грохот. Черт возьми, Джин. Последний осколок, поразивший Брадаманте, оказался неожиданно тяжелым. Потеряв равновесие, Джин едва отразил его, а Сирис попыталась пройти вперед. «Я сам преодолею это расстояние. Это ничем не отличается от вулкана. Как ты будешь ходить? Ты даже не можешь защитить свое тело аурой. Даже если мои ноги растают на земле, я доползу до места назначения. Так что, пожалуйста, берегите лорда Джина. Я прошу тебя, он умрет такими темпами». Лаоса спрыгнула с Сирис. Как только ее ноги коснулись земли, ее сандалии и кожа начали таять. ТССССС. Она начала передвигать ноги одну за другой. Лаоса сделала короткие вдохи, чтобы выдержать боль, а затем начала продвигаться все дальше и дальше. Глава 118. Силы, разрушающие мир и силы, спасающие его. Часть 2. Каждый раз, когда она делала шаг, ей казалось, что она попала в ад. Жечь голую кожу было болью, неописуемой словами, особенно для неподготовленного человека вроде Лаосы. Однако, физический ад, который она сейчас испытывала, был намного лучше, чем душевный ад, через который она сама себя прогнала. Она верила, что наконец-то что-то делает как пророк. Как сказал лорд Джин, даже если мое тело превратится в кучу пепла, я буду служить своему народу. У него было много возможностей сбежать, но Джин решил помочь окружающим. Лаоса ответила на жертву Джина своей превосходящей волей. Его приверженность растрогала сердце Лаосы. «Джин, Лаоса идет сама. Я позабочусь об осколках позади тебя, так что просто иди вперед». Джин кивнул. Угасающее сияние Брадаманте снова засияло. Судя по уверенным словам Сириса поддержки, Джин доверился ей и собрал все свои силы. В буре летящих осколков энергии трое медленно продвигались вперед, и сумеречным волшебникам оставалось только наблюдать за этим зрелищем. Они думали, что дети не смогут добиться успеха без помощи хозяина скрытого дворца. «Увеличьте мощность пушки. Мы сотрем эту землю с лица земли». Чи-и-и. Пушка, заставившая кланы и империи вымирать, излучала еще более сильный свет. Если бы не холодная аура мириадов льда, все руины Каллана растаяли бы. Когда дети чего-то добиваются, взрослые не должны просто расслабляться, верно? Хотя она говорила беззаботно, ее предел был достигнут. Давить на сумраков, не убив никого из них, было утомительной задачей. Сирис и Джин, времени действительно нет. Просто закончите. 30 шагов. 20 шагов. А когда оставалось всего 10 шагов, ах, мучительная боль, охватившая тело Лаосы, заставила ее нервную систему отключиться. Ступни обгорели до черноты, и обнажилась белизна костей. Две руки, болтавшиеся в горячем воздухе, постигла та же бессмысленная участь. Ее глаза были открыты, но она не видела. Трудно было сказать, жива ли Лаоса вообще, и, Конечно же, ее ноги больше не двигались, все тело начало умирать. Если бы я вернулась немного раньше, нет, если бы я вообще никогда не убегала, ей стало жаль. Жалко Джина, который рискнул всем, чтобы избавить жителей Каллана от их страданий. «Миледи!» — крикнула Сирис в сторону Лаосы. Тело пророка не шевельнулось, и Сирис не могла даже проверить ее, так как была слишком занята отражением всех энергетических осколков. «Джин, леди Лаоса», она не хотела говорить, что она умерла, потому что знала, как сильно Джин пытался уберечь их. В продолжающихся взрывах Джин не заметил смерти Лаоса и продолжил движение вперед. Осталось всего 5 шагов, Джин тоже был не в своем уме. «Джин, Джии!» Сирис догнала его и выкрикнула ему на ухо имя. Ее голос звучал так далеко. Джин даже не оглянулся. Его угасающее зрение и ее лицо, прежде чем раствориться в темноте. Шинг. Один длинный осколок пронзил его грудь, но не вырвалось ни единого стона боли. Это все, без слезы Нумируса, спасающих мертвых. На этот раз у Джина не было возможности избежать смерти. Должны ли мы были бежать после убийства Мьюрана Цепфеля? Или когда сюда пришел Мидрейльнир? Неужели нам нужно было бежать с туземцами? Может, в тот момент, когда казак показался на горизонте, должны ли они вообще никогда не приходить? Где все пошло не так? Подумал Джин, заливаясь смехом. Однако, даже если бы он мог вернуться в то время, когда он не пришел в руины Каллан, он бы не принял сильно отличавшихся решений, потому что каждый раз, когда ему давали выбор с последствиями смерти, он отказывался оставлять туземцев Каллана. Конечно, Джин спланировал бы лучше и выделил более сильных союзников, чтобы избежать неудачи. Однако, теперь все это было бессмысленно. Как я мог быть таким идиотом? Я мог просто отказаться от работы. Но почему я не сделал этого? Во-первых, спасение этих людей было таким неважным побочным квестом. Поможет ли это превзойти отца и достичь его цели стать сильнейшим рыцарем в мире? Поможет ли это ему возглавить мир, если он станет патриархом клана Ранкандил? Все его цели не совпадали с просьбой, которую он принял. Почему? Почему он не мог просто уйти? Если туземцам здесь придет конец, то это моя вина. По сути, я вынудил их преждевременно умереть. Он понял, что не может одолеть Цепфеля и что мир идет так, как того хотят сильнейшие. Он снова стал слабаком. Я не мог сказать ни благодарности, ни извинений многим людям. Он выплюнул сгусток крови, прежде чем упал на пол. Нет, энергетические осколки в воздухе внезапно увеличились в количестве. Из-за того, что Брадаман теперь стал двигаться. Тебе нельзя просто так умирать. Глаза Сирис начали слезиться. Они не были любовниками, как настаивала ее мать, но он был тем, кого она не хотела так легко отпускать. «Ты должен выжить и снова сразиться со мной». Это было последнее, что услышал Джин. Вскоре после этого он умер. Сирис уже знала об этом, но продолжала защищать его труп. «Чанг, треск, Сирис, прекрати это и иди сюда, черт возьми». Пушка казака вспыхнула еще одним золотым светом. По мере того, как диапазон лазера становился меньше, разрушительная сила возрастала. Дирижабль обладал огромной разрушительной силой, что побудило журналистов прикрепить к его названию фразу «Сила, которая может уничтожить мир», мы говорили это снова и снова. «Ты не достигнешь так своих целей. Если моя дочь поранится, никто из вас не выживет. Вы определенно сильнее нас, но скрытый дворец не сильнее клана Цепфель. Разве не поэтому вы прятались, даже имея такую силу?» В тот момент, когда Таларис попыталась ответить, но что-то еще появилось на горизонте. Сумеречные маги улыбнулись. «Наше последнее подкрепление прибыло. Мы не можем гарантировать выживание вашей дочери. И ваше тоже. Улица Огненного Дракона. Дракон-хранитель Киллиарка Цепфеля и король огненных драконов». Кадун издал рев, после чего холодная аура Мириад Льда тут же погасла. «Давно не виделись, Таларис Эндерма, избранная Мириадами Льда». Таларис не ответила. Она только стиснула зубы. И в эти безнадежные моменты, даже несмотря на то, что он был мертв, Джин наблюдал за всем этим. «Что за черт? Я должен быть мертв. А, черт, я вижу собственный труп». Его тело было легким. Тело Джина парило высоко в небе, полупрозрачное, словно это был мираж. Он мог видеть все поле битвы, но никто другой не мог видеть его. Он смотрел, как Муракан принимает свою истинную форму после траура по поводу смерти Джина. Он даже видел Сирис, которая потеряла сознание, защищая труп Джина. Туземцы, продолжившие свой ритуал. Таларис, что полностью высвободила Мириады Льда, чтобы сразиться с Кадуном. К Каждый боролся на пределе своих возможностей, и на секунду Джин подумал, что это зрелище может быть своего рода чистилищем. Божья кара за попытку невозможного, будучи слабаком. Это было ужасное зрелище. Ему пришлось смотреть, как умирают его союзники. Ему казалось, что он не может дышать, как будто его сердце вот-вот взорвется. «Как ты себя чувствуешь, избранник Салдирета?» Затем он услышал голос. Удивленный, Джин повернул голову и увидел, что кто-то еще стоит и смотрит на бойню. Он не мог понять, был это парень или девушка. «А ты? Я ждал тебя некоторое время, ждал меня, что ты имеешь в виду?» «Я Кулам, тот, кто запечатал себя внутри зеркала с помощью Салдирета». Как только он услышал имя, Джин почувствовал прилив гнева. Он собирался спросить, почему он ничего не делает, но Кулам заговорил первым. «Я уверен, что ты хочешь спросить, почему я появился так поздно. Сначала ответь на мой вопрос. Что ты чувствуешь, глядя на это зрелище? Те, кто сражался за тебя, и те, кого ты пытался защитить. Все умирают». Он хотел обнажить свой меч и разрубить собеседника, но вместо этого Джин глубоко вздохнул. «Я просто думаю, что был слабым и глупым, даже сумасшедшим». Фигура улыбнулась. «Не забывайте об этом зрелище, клац». Бог Калана щелкнул пальцами, и Джин открыл глаза. Как будто страница переворачивалась, его окружение начало меняться. Легкое, парящее тело набрало вес костей и плоти, и он снова стоял на земле. И бог, с которым он разговаривал, принял форму Лаосы. «Я ответил на призыв Лаосы в тот момент, когда она что-то поняла, глядя на тебя. Смерть, с которой ты столкнулся, и смерти, свидетелем которых ты стал». Кулам осторожно положил руку на голову Джина. «Это небольшой урок. Ты проявлял свою волю даже на грани провала. Контрактник тысячелетия, ты должен стать сильнее, несравненно сильнее, достаточно сильным, чтобы боги не сдвинулись с места при виде тебя». Джин огляделся вокруг. Мириады льда успокоились. Тьма медленно окутала небо. Казак раскололся пополам, изрыгая дым в небо. Сумеречные волшебники дергались и тряслись на земле. Глава 119. Силы, разрушающие мир, и силы, спасающие его. Часть 3. Джин был последним, кто узнал, что Кулам явился. Все остальные ждали 5 минут, пока Джин проснется. «Было ли все, что я видел, иллюзией?» «Невозможно». Энергетический осколок, пронзивший его грудь. Джина рвет кровью, и он теряет сознание. Все казалось таким реальным. Даже сейчас жизнь казалась иллюзией. «Значит ли это, что я уже потерял сознание, когда Лаоса начал идти?» Как он и сказал, в этот момент Джин уже потерял сознание. Однако, все его травмы от ударов и переполнения маны исчезли. Тело стало чистым и легким. Он ущипнул себя за щеку, чтобы убедиться, что все это не сон, и почувствовал боль. Увидев его замешательство, Сирис рассмеялась. «Всего минуту назад ты был готов встретить конец, но, похоже, ты действительно дорожишь своей жизнью. Ты пыталась спасти меня там, когда я потерял сознание. Что, когда я? Как только ты упал, бог спустился, и игра была окончена». Джин сделал неловкую улыбку. «Кажется, Кулам показал мне сценарий, в котором все пошло не так, остальные не попали в худшую вселенную». Тем не менее, Джин знал, что Сирис поступила бы так же, если бы он оказался на пороге смерти. «Хаймеф, честно говоря, я думал, что ребенок из Ранкандила сошел с ума, делая что-то настолько глупое. Каким-то образом ты заставил бога спуститься. Сирис, твой возлюбленный такой взрослый для своего возраста». Таларис думала, что Кулам спустился по дотошным расчетам Джина. Сирис думала так же, так что они были искренне впечатлены. Джин чувствовал себя немного смущенным в этой ситуации, но прежде, чем он смог прояснить ситуацию, ему нужно было разобраться с одним делом. «Муракан, где Муракан?» «Я в порядке, черт побери, побежденный ублюдок, я думал, что ты умер». Муракан выплюнул проклятие с покрасневшим лицом. Он просто излил свое облегчение на Джина. Действительно, это было очень опасно. Если бы Кулам не спустился, их планам пришел бы конец. Муракан прекратил упреки в адрес Джина и повернулся к Куламу. «Так кто ты, черт возьми, такой? Ты делаете какие-то вещи своими божественными способностями, так что не просто какой-то второстепенный бог или что-то в этом роде. Но твоя энергия очень чужда моей памяти». Муракан чувствовал, что Кулам не особо честен. Испытав жизнь с Салдиретом, Муракан знал, что боги спускались, чтобы выполнить какой-то скрытый, эгоистичный мотив. «Черт, посмотри на разрушенный корабль. Этот гений Цепфиля лежит и катается по земле. Посмотри на себя, появляешься так поздно, даже когда у тебя столько сил. У тебя определенно есть что-то в рукаве. Какого черта ты хочешь от ребенка? Куда бы ни указывал Муракан, были маги, теряющие сознание от переполнения маны. Даже 6 драконов поддались огромной силе. Кулам использовал свои божественные способности, чтобы вызвать это в них. Вместо ответа черному дракону, он вытащил маленькое зеркальце. Зеркало. Артефакт, который цепфили использовали для создания 7 звездных магов в прошлой жизни Джина, фонтан маны. Я ждал, что кто-нибудь возьмет его. Это будет контрактник Салдирета. Парень вон там Кулам посмотрел на Джина, и все остальные последовали за его взглядом. Некоторые из туземцев Каллана, что кланялись Кулому, также время от времени поглядывали на Джина. Было время, когда я был богом, что владел всей маной. Но после того, как я потерял контроль и почти уничтожил весь мир, Салдирет помог мне запечатать себя в зеркале, я ничего не слышал об этом от Салдирета. И тот факт, что бог маны существовал, я покажу тебе доказательства, в которых ты не можешь сомневаться. Черный дракон, как только Кулам замолчал, зеркало почернело. В одно мгновение что-то внутри зеркала попыталось убежать. Однако, черная энергия на поверхности зеркала удержала это. Черное покрытие было сделано из духовной энергии. Сильная и мощная концентрация, с которой Муракан никогда бы не справился. Печать Салдирета. Муракан и раньше видел многих существ, запечатанных Салдиретом, но он никогда не видел такой сильной печати. Он кивнул. «Полагаю, ты не солгал, что почти уничтожил весь мир. Я вроде понял. Таким образом, печать становится слабее, и тебе нужен был кто-то, кто укрепит ее. Все так, эта печать разделяет мир и источник бесконечной маны, меня, с бесконечно расширяющейся и растущей маной. Я могу проглотить этот мир целиком». Каллам сделал меланхоличную улыбку. «Если бы маны было больше, чем воздуха, ни одна сущность на планете не смогла бы дышать. Поэтому я попросил Салдирета запечатать меня внутри этого зеркала. А туземцы Каллана, поклонявшиеся мне в то время, поклялись защищать зеркало любой ценой. Почему ты предложил эту важную работу этим коротышкам? Ты хоть знаешь, как долго они страдали? Потому что тогда было начало человеческой истории, а туземцы опередили свое время. Тогда они были самым сильным племенем на планете. Древние родственники коренных жителей Каллана были правителями в ранние века человечества. Более того, в моем запечатанном состоянии я не мог вмешиваться в их действия. Не мог помочь им развить свои технологии и создать более сильную цивилизацию. Туземцы потеряли дар речи от собственной никчемности, и Кулам снова открыл рот. Однако, мое решение было правильным. К счастью, контрактник Салдирета нашел меня. Кулам подошел к Джину. «Возьми это, Джин Ранкандил». Джин получил зеркало, и духовная энергия, колеблющаяся на поверхности зеркала, внезапно угасла. Просто прикоснувшись к нему, он мог почувствовать огромную энергию печати духовной энергии вместе с бесконечным запасом маны. Все это вызвало шок. Две энергии смешались и взревели внутри его тела. На предмете, который ты держишь, изображена сила, спасающая мир от разрушения. Печать Салдирета. Джин никогда не знал такой информации о фонтане маны. Он просто подумал, что это мощный артефакт, который увеличивает запас маны. Это не артефакт, а оружие массового поражения. Держа зеркало, он почувствовал, что его мана быстро увеличилась, как будто он мог получить по крайней мере 7 звезд маны, просто удерживая его в течение дня. Однако, с каждой секундой увеличения моей маны печать становится немного слабее. Если бы у человека не было способности использовать духовную энергию, он бы не смог это ощутить. Если бы кто-то воспользовался этим зеркалом, не подозревая об этом, и печать сломалась бы, все было бы кончено. Цепфили сделали именно это в его прошлой жизни. По мере того, как они выпускали тысячи магов, печать становилась все слабее и слабее. И во время этого процесса обязательно возникнут последствия. Значит, обязанность охранять его перешла от туземцев Каллана ко мне. Если быть точным, жители Каллана защищали то, что можешь защитить только ты, Джин Ранкандил. Это чрезвычайно тяжелая задача. Я видел, как туземцы страдают даже после столетий угнетения, не получая ничего взамен. Конечно, я сомневаюсь, что меня ждет такая судьба. Кулам кивнул. Ты прав. Я, как бог, ничего не дал людям, что поклонялись мне. Но так как я был запечатан, то ничего не мог сделать, поэтому тот случай отличается от твоего. Это так, печать Салдирета. Это не просто печать, но и подарок для тебя. Это творение, которое Салдирет использовал, когда был в самом могущественном состоянии. Не просто плотная духовная энергия, это часть самого Бога Теней. Моей первоначальной наградой за это завоевание была возможность еще раз увидеть Салдирета по зову леди Лаосы. Она сказала это, потому что не знает, что ты живешь второй жизнью. Не знает она и того, как у тебя появилась такая возможность. Кулом проглотил эти слова и встретился взглядом с Джином. Вероятно, она солгала, чтобы убедить тебя помочь. Как она сможет призвать такое существо, если даже не может обратиться к твоему черному дракону? В прошлой жизни Джин столкнулся со смертью, и его связь с Салдиретом оборвалась. Муракан потерял связь со своим богом после поражения в битве против Тимара. Они были двумя существами, которые не получали никакой защиты от своего бога. Кстати говоря, у вас двоих такая же судьба, как и у аборигенов Каллана. Может быть, поэтому вы так им помогаете, потому что ты увидел в них отражение себя. Кулом опустил голову для короткого поклона. Увидев это, Таларис почувствовала удар в затылок. Она никогда не видела, чтобы бог склонялся перед человеком. Я чувствую глубокую признательность за то, что вы защитили и помогли этим людям. Теперь, мне пора. Прежде, чем Джин успел ответить, тело Кулама медленно стало прозрачным, как соль, растворяющаяся в реке. Призыв подходил к концу, а это также означало, что тело Лаосы тоже исчезнет. Пророк Лаоса. Джин попытался ухватиться за исчезающее тело Лаосы, но прежде, чем он успел дотянуться до нее, тело исчезло. Кулам, со всей своей силой, запечатанный в зеркале, мог появиться только потому, что Лаоса пожертвовала собой. Хаем, хорошо. Итак, ты контрактник Салдирета. Ну, сегодня я услышала много забавного и увидела, как бог склонился перед ребенком. Вздрогнув, Джин посмотрел на Таларис. Двойня из тайного дворца только что многое узнали о нем. Мадам Таларис, как насчет того, чтобы выбраться отсюда? Я думаю, что они очнутся через несколько часов. А то, что вон там, похоже, вот-вот рухнет. Ее палец указывал на казака, что был расколот пополам и медленно опускался на землю. Глава 120. Силы, разрушающие мир и силы, спасающие его. Часть 4. Эвакуация всех на подготовленные корабли заняла час. Корабли быстро плыли по воде к Тикану. 30 туземцев Каллана смотрели вдаль. Прошло 10 тысяч лет после того, как древний бог Кулам приказал им защитить зеркало. Люди, которые когда-то были правителями мира, стали племенем меньшинств под властью клана Цепфили, подверглись рабству. В продолжающейся истории угнетения и лишений было трудно определить, сколько из них погибло несправедливо. Однако, если бы не ты, мы бы покончили с нашей жизнью и цивилизацией, не выполнив приказы нашего бога. Я рада, что зеркало попало в надежные руки. Тика подошла к Джину и поклонилась. Я считаю, что именно неукротимая стойкость туземцев помешала Цепфилим заполучить такой предмет. Кто знает, что эти сумасшедшие дураки сделали бы с таким могущественным артефактом. Джин уже знал, что они сделают с зеркалом. Я думал, что они производят только 7 звездочных магов. Но, по словам Кулама, их постоянное производство означает, что Цепфили покончили бы с миром по мере того, как все больше и больше людей увеличивало свою ману через зеркало. Печать Салдирета становилась слабее, а разрушение печати уничтожило бы весь мир. В конечном счете, встреча со мной и выполнение заказа – это заслуга туземцев. Не нужно испытывать никаких угрызений совести, лучше просто думайте о светлом будущем. Мы обязательно предоставим убежище аборигенам Каллана. Разве вы не временный знаменосец? Я думал, что временным знаменосцам Ранкандила запрещено получать какую-либо помощь от клана. Дина спросил его, и Джин улыбнулся. Журналист Дина, не беспокойтесь об этой детали. Просто работайте над своей статьей о руинах Каллана. Джин также начал писать письмо своей старшей сестре Луне Ранкандил. Он планировал отправить туземцев Каллан на ее частную землю. Он очень хотел обеспечить их безопасность. Конечно, отправка письма Луне также было бы нарушением правил в качестве временного знаменосца. Ну, Джина вообще никогда не волновали такие правила. Когда мы прибудем в Тикан, семицветный павлин спланирует транспортировку. Покажи это старшей сестре Луне, понял? Спасибо, лорд Джин. Если вы благодарны, то напишите статью. Раскройте все, что вы видели и обнаружили в руинах Каллана. Все. Поскольку у нас есть вещественные доказательства, опубликовать такую статью не составит труда. Меня беспокоит только их цензура. Джин ухмыльнулся. Думаете, вы единственный, кто ненавидит Цепфиль? Если сделаете первый шаг, клан Ранкандил и его союзники присоединятся к вам, чтобы разорвать клан магов на части. Пока доказательства веские, общественность будет следовать за ними. Как сказал Джин, пока есть улики, враги клана Цыпфель будут защищать Дина любой ценой и начнут движение. В тот момент Цыпфели не осмелятся ничего сделать с журналистом. Те, что символизируют добро и справедливость, не могли просто так убить храбреца. Ах, это хорошая мысль, я не думал об этом. Вы станете звездой. Передаю вам свои заблаговременные поздравления, Дина Зиглун. После публикации этой статьи многие учреждения попытаются завербовать вас. Выбирайте то, что вам нравится. Дина должен был стать известным журналистом. Смелая душа, разоблачающая Цыпфели в статье, была очень редкой. Я уверен, вы не забыли удалить мое имя и имена моих спутников. Конечно, спасение руин Каллана было сделано простым прохожим, безымянным героем. Буду писать так, никто в это не поверит, но они и подумать не смогут, что это будете вы. Джин кивнул. После того, как публикации начнут поступать, почти все взгляды в мире будут направлены на эгоистичные цели Цыпфели. Верно, я согласен с этим прогнозом. Когда придет время, используй остатки казака. Символ их могущества уничтожен, так что заставь грязные руки магов вернуться в пещеру. Однако, даже если они это сделают, жители территории Цыпфели все равно присягнут на верность своему клану. Они просто вложили бы больше денег в Федерацию магии Лютера, чтобы не лишать себя удовольствия и отвлечь внимание от суеты. Ожидая неудачного результата, Дина горько улыбнулся, а Джин похлопал его по спине. «Вы сделали достаточно. Если мы будем время от времени давать им хороший удар под дых, это может дать шанс победить их. А пока, как журналист и друг коренных жителей Каллана, я вложу все свои усилия в эту миссию. Лорд Джин, когда придете к власти в клане Ранкандил, пожалуйста, не стесняйтесь использовать мои усилия. Я с нетерпением жду нашего партнерства». Затем Тика и Дина ушли, а Джин отправился к Теларис. Она ждала на палубе, болтая с Мураканом. «Прошу прощения за запоздалые приветствия, мадам Теларис. Не нужно приветствий, младшее дитя Ранкандила. Похоже, ты совершаешь серьезные преступления. Я не знал, что они пришлют сумеречных волшебников и казак. Я беспокоюсь, что скрытый дворец теперь станет одной из целей клана Цыпфель. Хаем, сомневаюсь. Киллиарк подумает, что я стала сильнее, и будет относиться к скрытому дворцу с большей осторожностью. Трудно сказать, была ли я той, кто уничтожил корабль, или это был тот безымянный бог. Уничтожение казака, а также переполнение маной сумеречных волшебников произошло из-за способности Куллама контролировать всю ману. Сумеречные волшебники упали в обморок, как только спустился древний бог. Вот почему они могли подумать, что это я. В таком случае я чувствую облегчение, и все это я сделала по просьбе. К счастью, я встретила такого красивого джентльмена. Теларис хихикнула, указывая на Муракана. Я собиралась получить дополнительную компенсацию, но так как я узнала, что младший сын клана Ранкандил является контрактником Салдирета и магическим фехтовальщиком, то позволю не платить. Было трудно понять истинные намерения Теларис, когда она смеялась. К счастью, никакой враждебности. Но скрытый дворец так быстро узнал о моей личности. Когда-нибудь весь мир узнает о способностях Джина. Однако он должен был максимально скрыть это. Если Теларис воспользуется этим секретом, чтобы шантажировать его, он не сможет ничего сделать, кроме как принять ее условия. Получение угроз еще до того, как стать патриархом, не сулит ничего хорошего. В настоящее время она вела себя хорошо, но любое изменение в ее поведении не было бы неуместным, учитывая, что у клана Ранкандил и скрытого дворца не было формального союза. Пока Джин скрывал свое беспокойство, Теларис думала совсем о другом. «Он идеальный супруг для моей Исирис, Хаем. Ну, в любом случае, он самый младший, так что этот ребенок никогда не сможет подняться на вершину. Может быть, я могу поговорить с Сайроном о договоренности в ожесточенной конкуренции между детьми Ранкандила, вместо того, чтобы растрачивать свою юность и не стать патриархом. Джину было лучше прийти в скрытый дворец, стать приспешником Теларис и возглавить Западное море. Вот о чем думала хозяйка скрытого дворца, и на ее лице расцвела ухмылка. Джин увидел ее ухмылку и почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Ну, а теперь мы вернемся. Обязательно приезжай сюда со своим красивым другом». У-у-у-у-у-у. Открылся белый межпространственный портал, и Морд был вызван на правый борт. У него были мешки под глазами из-за всех прыжков между измерениями, которые он делал в последнее время. Таларис и Сирис вскочили на жабу, и Джин поклонился. «По возвращению отправлю Кашемира в Тикан. Я посадила его в тюрьму, потому что думала, что у него что-то в рукаве. О, пожалуйста, Джин Ранкандил». Джин посмотрел на Сирис. «Я надеюсь, что мы сможем найти настоящего победителя в следующий раз, когда встретимся. Не будь мягок со мной. Ой, извини, моя дочь еще в подростковом возрасте. До скорого». Морд прыгнул в портал, а корабли продолжили плыть к вольному городу. Им потребовалось 10 дней, чтобы прибыть. Чтобы цепфили не могли отслеживать их местоположение, они не использовали никаких переходных ворот, а вместо этого использовали торговые маршруты, перевозя поддельный груз. «Молодой мастер Джин». Кашемир выбежал к Джину со слезами на глазах. «Я думал, что с вами что-то случится без меня. Я слышал от Лукаса, что вы благополучно сбежали из руин Каллан, но теперь, когда вижу вас лично, я действительно чувствую облегчение. Сэр Кашемир, вас заперли в тюремной камере в скрытом дворце в обмен на помощь мадам Таларис. Вы отслужили свой срок и хорошо выполнили работу. Я чувствую, что иду по канату. Хорошо, что вы благополучно вернулись сегодня, но я не могу избавиться от беспокойства в своем сердце. Почему вы держали это в секрете? Хаэм, Гилли, о каком секрете он говорит? Что вы встречаетесь с дочерью скрытого дворца? Я слышал это от сэра Кашемира, и это меня поразило». Джин наклонил голову от неслыханных новостей, и все остальные выглядели очень сбитыми с толку. Разве ты не, что вы имеете в виду, говоря, что я встречаюсь с Сирис? Сэр Кашемир сказал, он слышал это от хозяина скрытого дворца. Все взоры обратились на Кашемира. В общем, когда я впервые встретил мадам Таларис, она сказала, что не поможет, даже увидев снежные цветы. Однако, когда леди Сирис подошла, чтобы высказать второе мнение, «Сирис, этот Джин Ранкандил, тебе нравится этот ребенок?» «Нет, мать, тогда почему я должна использовать свои больные суставы и вступать в бой с цепфилями? Неважно, если он умрет, ты встречаешься с ним без моего ведома?» «Нет, мы не можем просто пойти и помочь?» «Нет, я не хочу, давай просто позволим им умереть». «Ха, мама, мне нужно победить его, не цепфиль». «Тогда признайся, что тебе нравится этот мальчик, Аркх». «Хорошо, я признаю это. Ты довольна? Давай, пошли». Таков был разговор между матерью и дочерью перед задержанием Кашемира. Из-за этого Кашемир действительно неправильно понял отношения между Джином и Сирис. Изначально Таларис делала это только для того, чтобы позлить и подразнить дочь. Однако, теперь она серьезно относилась к тому, чтобы Джин женился на ней. Никто не знал, что она планировала поговорить с Ранканделами, чтобы полностью осуществить свои планы. Глава 121. Почему ты ушел оттуда? В течение месяца резня в Каллане была большой новостью. После того, как Дина опубликовал статью, клан Ранкандел и другие силы оказали давление на Цепфиле и изучили проблему, а клан магов обвинил Мьюрана в таких действиях. Однако, Цепфили были загнаны в угол после того, как на стол вышли куски казака. Конечно, они снова попытались свалить вину на Мьюрана Цепфиля. Кроме того, они вливали деньги в прессу и отправляли корабли, наполненные золотом, в Вермонтскую империю, столицу новостного освещения. Граждане Альянса Хафистеров были в ярости, а граждане Федерации магии Лютера хранили молчание. Императорская семья Вермонта подтвердила признание Цепфили, и пузыри бойко кипящего котла разъяренных людей начали утихать. Грязная сделка была совершена. В конце концов, клан Ранкандил получил некоторую информацию. Императорская семья Вермонта получила немного денег, а Цепфиль потерял честь и гордость. Крот испортил образ клана магов добра и справедливости. Цепфили на какое-то время замолчат после смерти столпа и резни в Каллане. Медленно их истинные намерения раскрываются, и они не могут остановить снижение доверия к себе. Дина покрутил ручку. Он и туземцы Каллана прибыли в Альянс Хафистеров, Луна защищала их. Они не встречались с ней лично, но люди на этой земле относились к туземцам с большим уважением. «Лорд Джин, он понимал каждое из наших желаний в том юном возрасте. Я думаю об этом снова, и это удивительно. Я думал, что все ранканделы одержимы мечами, но лорд Джин сделал немыслимое». Тика улыбнулась, глядя в окно. Было много ящиков, наполненных припасами для туземцев Каллана. Каждая коробка содержала всевозможные вещи для поддержки восстановления их племени, в том числе письма ободрения. Управляющие дома занимались сбором материалов день и ночь. Это потому, что Господь спас нас, и теперь, в отличие от многовекового забвения, наконец-то все проявляют интерес. Тика медленно повернулась и начала зажигать свечи в память о погибших, включая Лаосу. Отныне мы будем направлять наши молитвы не Кулому, а лорду Джину. Интересно, когда прохожий в вашей статье станет известен миру? Прохожий, так Дина назвал спасителя туземцев. Хотя новости уже отгремели, все спрашивали, кто этот прохожий. Каждый раз, когда Дина получал вопрос, он говорил, что на самом деле не знал. Правда откроется после того, как лорд Джин станет знаменосцем Ранкандила. Это дело снова окажется в центре внимания, и все будут чтить лорда Джина. Официально раскрыв секреты зеркала, реликвии, которую мы охраняли, Дина кивнул. Он ждал этого момента. Джин становится знаменосцем, а затем восходит на трон. После заставляет Цепфили исчезнуть. Отправитель. Кашемир получатель. Сайрон Ранкандил отчет. Прохожим в резня в колонне были Джин Ранкандил, Муракан и ваш покорный слуга. Мы также вместе убили Мьюрана Цепфиля. Прочее. Труп Мьюрана был найден кланом Цепфиль у Черного моря. Сайрон был в ярости, прочитав сообщение, которое он получил от хана. Патриарх в ярости. Что, черт возьми, написал призрачный клинок, чтобы вызвать такую реакцию. Душный черноморский воздух становился все тяжелее, и хан мог только поглядывать на Сайрона. Фу. Патриарх вздохнул со всей злостью. Господин патриарх, что-то случилось с младшим. Не совсем, хан. На самом деле, наоборот. Судя по всему, они получили голову Мьюрана Цепфиля. Я ожидал, что младший станет главной причиной дела о резне в колонне, но, услышав подтверждение, я все еще очень удивлен. Сначала был Андрей Цепфиль, а теперь столб седьмой башни. Он избавился от двух чистокровных Цепфилей еще до того, как стал знаменосцем. Но взгляни на это письмо. Как только он увидел сообщение, лицо хана тут же побледнело. Ничего лишнего. Призрачный клинок отправляет эти низкокачественные сообщения с прошлого раза. Простой формат, результат моего смелого комментария. Но на этот раз он упустил много содержательной информации. Как сказал Сайрон, Кашемир не перечислил важный контент, который ему нужен. Грит. Сайрон стиснул зубы, и по всему Черному морю прокатилось землетрясение. Современный мир сходит с ума по этому вопросу. Однако, как бы ни был силен младший, сам он не справился бы с казаком. Да, за этим должен стоять кто-то еще. И призрачный клинок точно знает. В отчете о руинах Каллана не обошлось без имени Джина. Не было ни одной строчки, в которой упоминалась бы хозяйка скрытого дворца, Талариса Эндерма, и ее дочь Сирис. Таким образом, люди мира начали предполагать, либо отряд наемников-призраков, либо наемники Черного Короля были развернуты. Скрытый дворец вступил в битву, или знаменосцы Ранкандила помогли своему прохожему союзнику. Поскольку журналист Дина и клан Цепфиль молчали, Сайрон не мог узнать, что произошло. Как он смеет предлагать патриарху такие краткие письма? По вашему приказу я могу немедленно пойти обучить этого человека. Ух. Перед Сайроном открылся белый межпространственный портал. Хан инстинктивно приготовил меч, но Сайрон медленно поднял руку. Из белого портала появился морд снежная жаба, а на ней Таларис. Хаймеф, я волновалась, что ты был на площадке для медитаций. Хорошо, что я попала в нужное место. Давно не виделись, Сайрон. Таларис, это наша первая встреча за долгое время. Не мог бы ты оказать мне более теплый прием? Хан и Таларис поклонились друг другу, и какое-то время Сайрон смотрел на нее. Почувствовав дискомфорт от его взгляда, Таларис замахала руками. «Боже, этот блеск! Еще одна минута под таким пристальным вниманием, и я могу умереть. Я пришла не драться с тобой, как в прошлый раз, так что расслабься. Это была ты, что я, тот, кто уничтожил казака. Кажется, ты помогла Джину, Таларис». Сайрон ослабил свой взгляд, и Таларис улыбнулась. «Все так, а я случайно подслушала слова твоего товарища-рыцаря. Кажется, Кашемир скрыл от тебя какую-то информацию». Сайрон передал ей письмо, и Таларис странно улыбнулась. «Хватит злиться, хотя я могу быть причиной того, что он написал так мало. Итак, ты собираешься отправить этого человека, чтобы избить его, больше похоже на легкое предупреждение. Я бы не стала этого делать. На самом деле, Кашемир достоин похвалы». «Похвалы, да». В этом письме Кашемир обозначил, на кого он работает, что не на Сайрона Ранкандила, а на Джина Ранкандила. Глаза Сайрона сузились. Затем, словно поняв, кивнул. Хорошая точка зрения. Он не только отчитывается передо мной, но и действует в пользу Джина. Вот, насколько способный человек с твоим младшим. Этот человек, Кашемир. Когда он пришел в скрытый дворец, по глазам можно было увидеть, что он знал о риске умереть. Кашемир кажется полезным парнем, так что отдай ему должное. Сайрон смягчил выражение лица. Как она и сказала, Кашемир, вероятно, был непреклонен в том, что он будет союзником Джина. Немногие люди могли присягнуть кому-то еще в присутствии Сайрона Ранкандила. Я чуть не побил важного союзника младшего. Я в долгу перед тобой, Таларис. А как насчет долга твоего сына передо мной, Хаэм? Блокировать казака было головной болью. Я также чуть не стала одной из целей Цыпфили. Ты действительно пришла сюда за компенсацией? Получи это от самого младшего. Шучу. На самом деле я пришла сюда, потому что... Таларис сделала паузу и начала немного потеть. Моя дочь и твой младший сын. Что ты думаешь об их браке? У хана отвисла челюсть. Дрожь. Что такое, молодой господин? А ничего. Я просто почувствовал холодок. Вы тоже это почувствовали, молодой господин? У меня также совсем недавно мурашки пробежали. Джин и Кашемир переглянулись и кивнули. Если не считать озноба, они мирно проводили дни после возвращения из руин Каллан. Им нужен был отдых. После того, как Джин стал временным знаменосцем, он и его товарищи постоянно участвовали только в больших боях. После уничтожения клана Тисинг, за которым последовала резня в Каллане, Джин оказался в центре мировых проблем, и благодаря этим приключениям он значительно улучшился. 6-звездочное владение мечом и 5-звездочная духовная энергия. А с зеркалом моя мана стала 7-звездной, он должен был прекратить увеличивать свою ману с помощью зеркала. Дальнейшее ослабление печати Салдирета будет концом света. Однако, держась за зеркало во время путешествия из руин Каллана в Тикан, он естественным образом увеличил свою ману. Более того, отсутствие какого-либо вознаграждения за проделанную им работу обескуражило бы его. Тем не менее, он чувствовал себя немного отчаянным. Рука паука Алу. Человек, который, возможно, был связан с Джошуа Ранканделом, старшим братом Джина. Или, возможно, человек, который был связан с волшебниками, проклявшими Джина. Семицветный павлин так и не смог найти о нем никаких сведений. Неважно, ты не сможешь их остановить. Что? Хотя тогда им не удалось. Джин вспомнил свой последний разговор с Алу прямо перед смертью этого человека. Этот разговор не давал ему покоя и по сей день. Но больше всего Джина интересовал тот, кто проклял его. Тот факт, что все записи Алу исчезли. Я не могу перестать думать об этом. Если семицветный павлин до сих пор его не обнаружил, значит, мы никогда его не найдем. Джин вздохнул, и один из слуг подошел к Кашемиру. Мастер, что? Мужчина пришел в резиденцию. Он похож на нищего, но представился информационным посредником. Он сказал, что хочет работать под вашим началом, мастер. Ха-ха, мой друг, такие ребята приходят каждый год. Очевидно, это уличный попрошайка, который только что услышал обо мне. Дай ему немного денег на еду и ванну и отправляй в путь. Я собирался, но он, похоже, знает точное местонахождение одной из наших секретных баз, поэтому я обратился к вам за помощью. Глаза Кашемира сузились. Он знает одну из наших секретных баз, где этот человек сейчас. Слуга осторожно указал наружу. Хо-хо, я выставил себя дураком перед молодым господином. Я думал, что наша безопасность безупречна и непроницаема. Мне стыдно. Кашемир и Джин подошли к окну и посмотрели вниз, чтобы увидеть человека, о котором шла речь. Они увидели человека, цепляющегося за охранников и умоляющего сохранить ему жизнь. Кашемир хлопнул себя по лбу. Джин, с другой стороны, был удивлен. Имя мужчины эхом отозвалось в его голове. Тем, кто посетил Кашемира, был информационный брокер королевства Акин, Джет. Глава 122. Прилетевший самолет вроде как полезен. Часть 1. В названии игра слов. Ед в переводе будет самолет. Когда Джин уничтожил Тисингов, он отправил 3 сообщения 3 разным организациям, к каждому из которых были прикреплены определенные записи. Информация про рабов принадлежит императорской семье Вермонта, история незаконных транзакций, клану Цыпфиль, а реестр клиентов клана Тисинг, в прессе Акина. Имя Джита было написано на этих документах. Следовательно, его втянули в следственные группы Вермонской империи Цыпфили, но законы о защите свидетелей Вермонской империи сохранили его в безопасности. В то время Джин надеялся, что Джет и его сын обретут новую жизнь. Однако, увидев текущее состояние этого человека в Тикане, Джин понял, что он был слишком неосторожен. «Я понимаю. Похоже, защита свидетелей в Вермонской империи немного хуже, чем я думал. Вероятно, он пришел сюда, когда его преследовали охотники за головами Цыпфеля». Однако, Джин не чувствовал никакой жалости. Джет был предателем, который несколько раз нанес ему удар в спину в прошлой жизни. Мужчина даже отравил его напиток в этой жизни. Если бы не трехлетний сын Джета, Джин без сожаления сказал бы Кашемиру выгнать его. «Давай послушаем, что он хочет сказать. Приведите его». Громоздкие охранники затащили Джета в кабинет Кашемира. Он выглядел ужасно. Лицо было покрыто множественными струпьями, будто его всю ночь избивали. Теперь, глядя на Кашемира, испуганные глаза Джета опустились в пол, а охранник продолжал оказывать удушающее давление. Джин остался на подоконнике, прислонившись головой к окну спиной к Джету, чтобы незваный гость не мог его опознать. «Хаем, я слышал, что ты знаешь местонахождение одной из наших секретных баз, поэтому подумал, что ты один из наших старых парней, но это лицо, которого я никогда раньше не видел. Откуда ты приехал?» Отношение Кашемира к Джету было холодным. Для руководителя спецслужбы любая утечка инсайдерской информации была серьезным делом. Он мог быть только таким холодным. «Я руководил информационным агентством в королевстве Акина. Это означает, что ты работал под Тиссингами. И поскольку потерял там работу, пришел сюда. Откуда знаешь местонахождение нашей секретной базы? Твоя жизнь зависит от этого ответа». Затем он дал неожиданный ответ. «Для брокера информация ничем не отличается от его жизни. Пока не стану вашим работником, я не могу дать вам ответ. Ты, скажи мне сейчас, откуда знаешь о нашей базе? Эта информация – мое средство, чтобы договориться с вами о сделке. Даже если вы забьете меня до смерти, я не скажу». Глаза Джета были полны решимости. «И помимо секретной базы, у меня есть кое-какая информация по одному из запросов на расследование, над которым вы, ребята, работаете. Что? Пожалуйста, используйте меня правильно. Если вы обнаружите, что я бесполезен в течение одного месяца после моих вложений, я приму любую судьбу, которую вы мне даруете. Ты, маленький». Кашемир закричал от гнева, но ему было любопытно узнать о Джете. Отношение мужчины было совсем неплохим. Для информационного посредника важнее всего держать язык за зубами. Тут Джет проделал фантастическую работу. Что бы ни случилось за последние несколько месяцев после уничтожения Тиссинга, он стал другим человеком. Помимо того, что тот выглядел изможденным, его хитрость и злоба исчезли. Теперь он был человеком, доведенным до края, просто пытающимся выжить. «Сэр Кашемир, я буду доволен выполнением грязной работы в низшем, третьем дивизионе. Если дадите мне один месяц, то даже вы поймете мои навыки и опыт. Однако, если решите убить меня на месте, я, честно говоря, не смогу вас остановить. Очень интересно. Ты даже знаешь, что мы разделены на три подразделения». Кашемир смягчился. «Вы ничего не потеряете. Я планирую стать трудолюбивым, заслуживающим доверия работником. Но если я вам не нравлюсь, вы можете избавиться от меня в любое время». Кашемир был союзником Джина, и взгляд Джета метнулся к молодому Ранканделу. Он беспокоился о человеке на подоконнике с тех пор, как впервые вошел. «Насколько мне известно, призрачный клинок Кашемир – правитель Тикана. Но кто этот человек, который мог оставить его и просто смотреть в окно?» Сердце Джета упало, когда человек, о котором шла речь, медленно повернулся к ним лицом. «Ты, давно не виделись, информационный брокер Джет. Я уверен, что подарил тебе много драгоценных камней, прежде, чем мы расстались. Почему ты сейчас на мели, мошенник? Что ты собираешься выманить у сэра Кашемира?» «Сэр Кашемир, не поддавайтесь на его уловки. Этот человек выдал себя за Бердина Цыпфеля и уничтожил весь Тиссинг. Он из спецназа Вермонта». С налитыми кровью глазами Джет закричал на Ранкандела. Он определенно имел на это право, так как твердо верил, что его жизнь разрушена из-за Джина.